Глава 19. Про сообщение информбюро, что положение под Москвой на Западном фронте ухудшилось, Лопатин узнал еще в Одесском порту в ту самую ночь с 15 на 16 октября, когда оттуда полным ходом шла эвакуация войск в Севастополь. А приказ о введении в Москве осадного положения застал его в Краснодаре, когда, просидев там трое суток, он в очередной раз вымогал себе место на самолет у оперативного дежурного. В самолет он втерся, но до Москвы в тот же день не долетел, ночевал почему-то в Воронеже. Светлого времени хватало, и погода была приличная, но почему не дают вылета на Москву, никто объяснений не давал. После утреннего известия об осадном положении на душе скребли кошки, и чего только не лезло в голову. Однако на следующий день до Москвы все же долетели. Москва стояла на месте, опустевшая и малолюдная. Улицы были непривычно замусорены рваной и горелой бумагой. Добираясь до редакции, Лопатин заметил лишь несколько разбитых бомбами и выгоревших домов, но в самой редакции в знакомом дворе на Малой Дмитровке не обнаружил. Оказывается, она переехала в подвалы эвакуированного театра Красной Армии. В этих подвалах, неожиданно высоких, выше, чем комнаты в их стареньком редакционном здании, было чисто и светло, даже резало глаза от голого света, висевших под потолком 100-свечевых ламп. Под трубами, тянувшимися вдоль стен подвалов, стояли знакомые редакционные столы, а между ними на полу лежали папки с архивами и подшивки. Столов было много, людей мало. «Привет к курортникам! Да ноль ты, дружок, покинул пределы Крыма?» — услышал Лопатин у себя за спиной. Знакомый голос Бориса Гурского, заики и белобилетчика, заведующего литературным отделом газеты и безымянного автора половины ее передовиц, или, как он сам себя называл, «человека-невидимки». Их дружба началась 2 года назад с первой для них обоих войны, с Холхенгола. Обрадовавшись встрече, Гурский поволок Лопатина за собой, прихватив подмышку крепкой, заросшей рыжим волосом рукой. Он вообще был весь рыжий, рыжебровый, рыжеволосый. Один из тех огненно-рыжих людей, которых художники любят рисовать на детских картинках. «Если ты не снедаем с трастью, немедленно бросится в объятия нашего редактора, пройдем ко мне на квартиру и проведем пятиминутку взаимной информации». «Редактор здесь?» — спросил Лопатин. — Здесь. И никуда не исчезнет, пока я не явлюсь к нему с передовой, — сказал Гурский. — Я кончил ее на 10 минут раньше, чем обещал, и вправе употребить их на тебя. Пошли. Под квартирой Гурский подразумевал небольшой закуток, отделенный от остального подвала, стенкой с дверным проемом, но без двери. Здесь, как и всюду, горело электричество, на полу лежали книги и подшивки, стоял письменный стол. И рядом с ним аккуратно заправленная койка с подложенным под ноги вчерашним номером газеты. «Живу, как и все, на казармином. Могу потеснить литературу», — показал Гурский на книге, «и поставить вторую койку для тебя, если не имеешь более выгодных предложений». «Не имею». «А теперь пятиминутка», — сказал Гурский. «Воп, вопрос первый. Как вы покидали город Одессу? Действительно, в столь образцовом порядке, как об этом сообщалось в печати? Рассматривай мой вопрос как репетицию, редактор начнет с того же». «А ты знаешь, соответствует», — не кривя душой ответил Лопатин. Сообщение информбюро не расходилось с тем, что он видел своими глазами в последний день и последнюю ночь в Одессе. «Тогда хорошо», — сказал Гурский. «Всегда б так. Вопрос второй. Терпелся со страху?» «Терпелся. Но не столько в Одессе, сколько в Крыму». «Догадался. Прочтя уже в полосе остатки твоей крымской корреспонденции, да домыслил?» «Скажи лучше, как у вас тут?» — спросил Лопатин. «Сегодня лучше, чем вчера, а вчера, чем позавчера, многие отбыли в восточном направлении, как по приказу, так и по собственной инициативе. Что касается нас, то редактор отправил в Казань всех жен и пол редакции и типографского оборудования на всякий пожарный случай. А мы, как видишь, остаемся в Москве. Берем пример с товарища Сталина». «Ну, а если совсем серьезно?» «А то, что я говорю тебе, как раз и соответствует понятию «совсем серьезно». Повторяю, Сталин в Москве. Генштаб, как я понимаю, тоже. Западным фронтом командует Жуков. Войска дерутся, как только могут. Вчера видел это своими глазами. Ездил с редактором по Волоколамскому шоссе, как говорится, до упора. В Москве порядок. Охотников пограбить пускает в расход с правом апелляции на том свете. Газеты выходят. Немолодая крашеная дама, которую, как я успел заметить еще до войны, ты не особенно любишь, пришла в редакцию с запиской от твоей жены за ключами от твоей квартиры. Когда, вручая ключи, я спросил ее про немцев, она дала мне понять, что не собирается отдавать им ни Москвы, ни твоей квартиры. Да как, поставить тебе койку? Поставить. А мне писем не приходило? Приходили. Гурский сдвинул на лоб очки, взглянул на часы, полез в стол, достал оттуда три письма и положил их перед Лопатиным. Сядь и прочти, все равно он не будет разговаривать с тобой, пока не покорежит мою передовую. Я скажу ему, что ты здесь. Гурский вышел, а Лопатин взялся за письма. Одно из них с круглыми каракулями на конверте было от жены, а два, надписанные не детским твердым почерком, от дочери. Письма его жены обычно состояли из подробных объяснений поступков, совершенных ею в его отсутствие. Поступки эти, по ее мнению, всегда были правильными, а объяснения их правильности длинными. В прошлом письме, которое она оставила ему в Москве, объяснялось, почему она уехала вместе с театром в Казань, не дождавшись его возвращения. Почему это было правильно и почему, наоборот, было неправильно, что он не написал ей заранее, что так долго задержится на Западном фронте. В нынешнем письме из Казани объяснялось, почему ключи от их квартиры надо было отдать именно этой ее подруге Геле, которую Лопатин совершенно напрасно не любит. Письмо жены оставило его равнодушным. Кто знает, что бы он почувствовал, если бы вместо объяснений про ключи Гелю от жены пришла повинная в том, что она уехала тогда, в августе, из Москвы, не дождавшись его с фронта, хотя вполне могла бы дождаться. Но ничего похожего на повинную в письме не было. Если не считать приписку в три строчки, в которой жена молила его не переживать, что она сама в Казани, а Нина, их дочь, вместе со своей школой в деревне под Горьким, что оттуда от Нины уже пришло несколько открыток, и ей там гораздо лучше, чем было бы в Казани. «Может, и лучше», — думал он, читая сейчас письма дочери из совхоза под Горьким, где она жила с другими школьниками. Судя по письмам, она была довольна, что они лето работали в деревне и помогали взрослым, а теперь, копая картошку, начали учиться. Может, и с едой у них там лучше, чем в Казани. А все-таки ребенок, даже сытый, не может не чувствовать свою брошенность, особенно когда в сознании гнездится, что мать, наверное, могла бы взять ее к себе, а уж приехать повидать во всяком случае. — Ступай к нему, — сказал вернувшийся Гурский. Сдал передовую. — Пока нет. Вернулся вписывать абзац. Говорит, что название «Ребята, не Москваль за нами» не плохо, но надо подробнее объяснить. Что хотя это и Лермонтов, но, тем не менее, тогда Москву сдали, а сейчас не собираемся. А может, он прав? А я не говорю, что он не прав. Ступай, он ждет. Кабинет редактора помещался в большой странной подвальной комнате. Окон в ней не было, а стены образовывали неправильную трапецию. Но все остальное в этой странной комнате было привычное. И редакторский стол, и стулья, и конторка у стены. И взятая из старой редакции лампа с зеленым стеклянным абажуром. И редактор стоял за своей конторкой, как всегда уткнув нос в полосы и держа толстый красно-синий карандаш на весу у правого уха, словно прицеливаясь им, в какое место полосы выстрелить. Как только Лопатин вошел, редактор быстро повернулся, пошел навстречу и, тряся ему руку, с радостным любопытством одновременно оглядывал с ног до головы. «Хорошо выглядишь», — наконец отпуская руку Лопатина, весело сказал он. «Каким убыл, таким и прибыл. Хоть завтра обратно посылай». «А может, сегодня, чего ж, до завтра». Шутить на такие темы с их редактором было опасно, но Лопатин все же рискнул. «Нет, правда, хорошо выглядишь, не ожидал», — сказал редактор. «Как прошла эвакуация Одессы? Донесение в генштаб читал, а по личным впечатлениям?» «Веселого, конечно, мало», — сказал Лопатин. «Но помню, как в начале войны оставляли некоторые города здесь, на Западном. Могу оценить то, что видел в Одессе. Есть за что снять шапку и перед армией, и перед флотом. Вот напиши это про последние дни боев. А напечатаешь? Напечатаем. В связи с обстановкой под Москвой нужны как раз такие материалы. Когда получил мою телеграмму? Смотри, какую. Задержаться в Одессе 7-го. Нет, вызов. Вызов 17-го в Севастополе. Приморскую армию едва высадили, сразу без передышки к Перекопу. Пришел к Ефимову спросить, в какую из его дивизий посоветуют ехать, а у него комиссар штаба с твоей телеграммой об отзыве в Москву. Доложил и покосился на меня. Обстановка на Перекопе как раз в то утро ухудшилась. Вышло, что бегу от нее. — А это уже моя забота, — сердито сказал редактор. — Газеты надо доделать. А кто и на что будет коситься, тебе должно быть плевать. Не получилось. Помнишь, как я писал про комиссара полка, который после 4 ранений в полку остался? Правда, вы в наборе 2 буквы переврали, напечатали не Левашов, а Белашов. Ну, помню. А при чем тут он? При том, что Ефимов забрал его к себе комиссаром штаба. На него я и нарвался. Голова и рука забинтованы, а в руке телеграмма о моем отзыве. А ты о таких вещах поменьше думай. Это, если хочешь знать, твоя слабость — думать, когда не надо, над тем, о чем не надо. Лопатин вспомнил, как Левашов говорил ему про мысли, которые мешают жить, и улыбнулся неожиданности совпадения. «Давно засек тебе это», — не заметив улыбки Лопатина, нравоучительно сказал редактор и прошелся взад и вперед по своей подвальной комнате. «Ну, что тут у нас, пока тебя не было? 15-го всех жен эвакуировали в Казань. Стал проверять список, где же твоя? Нету. Оказывается, она у тебя еще с августа в Казани, а я и не знал». Лопатин хотел было сказать, что пока не вернулся с Западного фронта, он и сам не знал, что жена его уже в Казани, но промолчал. Редактору не понравилось это молчание. Перестав ходить по кабинету, он остановился напротив Лопатина. «За 2 с лишним года так и не познакомил меня с нею. Давно хотел спросить, почему?» За этим вопросом была догадка о неблагополучии. «Не познакомил, потому что не было охоты или времени на выбор, как тебе больше нравится». Лопатин сказал это, усмехнувшись, но прозвучало все равно горько. Одно из двух. Либо бессмыслица прятать жену от людей, либо бессмыслица продолжать жить с нею. «Вижу, ты не в настроении», — сказал редактор. «Все наоборот, Матвей», — сказал Лопатин. «Я как раз в настроении. Сегодня, если позволишь, передохну, потом напишу про Одессу и буду в твоем распоряжении на любом из упомянутых сегодня в сводке направлений. Хочешь на Можайском, хочешь на Малоярославецком, хочешь на Калининском». «Долго ты добирался до Севастополя? 5 суток?» — сказал редактор. «Быстрее не вышло. До Новороссийска добирался на госпитальном судне. В Краснодаре самолетов не было, в Воронеже ночевали». «С самолетами сейчас туго. И погода все больше портится, тем более на севере». «Странно, не впопад», — сказал редактор, хотя Лопатин прилетел не с севера, а наоборот, с юга. Оборвав их разговор, вошел Гурский с передовой в руках. «В самом деле, иди отдыхай до завтра. Чего я тебя на ногах держу?» — сказал редактор, быстро переведя взгляд с Лопатина на Гурского и обратно. — Иди, выберем время, поговорим.